Гектор и Аякс. Приблизившись к полю боя, Гектор и Парис увидели бегущих троянцев. Оставшись без предводителя, они совсем утратили боевой дух. «Стойте!» – закричал Гектор. «Что испугались? Смотрите, даже Парис в бой идет, а вы труса празднуете!» «Гектор!» – пронеслось по рядам защитников города. Их ряды снова сомкнулись и двинулись вперед. Конечно, не появление Париса, а возвращение Гектора их воодушевило, но радость, охватившая войско, была такова, что даже Аполлон, все это время равнодушно наблюдавший за происходящим с крыши своего храма, не выдержал и сиганул на помощь троянцам. Воинственные крики слышала на Олимпе Афина. Она сидела в своей комнате и дулась на отца. Спать она совсем не хотела. Увидев, как поворачивается ход боя, она не выдержала. Полагая, что за дверью следят, она вылезла в окно и ринулась туда, где с новой силой разгорелось сражение. Главный бой шел на поляне у одиноко стоящего дуба. Страшный удар раздался над сражающимися, воюющие бросились в стороны, и с неба на землю посыпались люди. Один из них тут же вскочил на ноги и оказался Аполлоном. Прижимая ладонь ко лбу, он заорал громоподобным голосом. «Глаза дома забыл! Смотри, куда летишь, придурок!» И тут же успокоившись, сказал своим нормальным равнодушным тоном. «А, это ты, Афина. Повоевать прилетел?» Афина тоже поднялась с земли. Шлем и доспехи спасли ее от серьезных травм, но легкую контузию она все же, видимо, получила. Секунду богиня стояла, слегка покачиваясь и бестолково хлопала своими большими круглыми совиными глазами. А потом рассеянно ответила. «Да, повоевать». И вдруг, собравшись, запальчиво добавила. «А что, скажешь, только мужчинам можно, а девушкам нельзя?» «Отчего же?» – все тем же равнодушным тоном ответил Аполлон. «Девушкам тоже можно». Афина, уже приготовив множество аргументов и примеров, собралась возражать, но неожиданный ответ Аполлона обескуражил ее, и она так и застыла с полуоткрытым ртом, покрасневшей от смущения. Афина всегда краснела и смущалась, когда видела Аполлона. Бой прекратился. Троянцы и греки разошлись по обе стороны поляны, оставив на ней лежать несколько убитых и раненых, и наблюдали за потерпевшими аварию богами. Те огляделись и, сообразив, что мешают, вспорхнули на ветку дуба, оттуда, болтая ногами, стали наблюдать за развитием событий. А события не развивались. Отдышавшись и придя в себя, воины почувствовали накопившуюся за день усталость. Никто снова воевать не рвался. «Надо бы как-то закончить сегодня», – рассеянно произнес Аполлон. «Ага», – устало подтвердила Афина. «А как?» Гектор, словно услышав их разговор, вышел на середину поляны и закричал. «Греки, кто хочет выйти со мной на поединок?» Молчание было ему ответом. Прошло несколько секунд, когда из греческой фаланги вышел Менелай и, обернувшись, крикнул. «Бабы трусливые! Гречанки вы, а не греки!» От волнения он даже не заметил, что цитирует Тирсита, демагога, которого сегодня утром Одиссей побил за такие разговоры. Менелай пошел навстречу Гектору, но успел сделать всего два шага, как его догнал Агамемнон, схватил за локоть и грубо затащил обратно в строй. «Совсем обезумел!» – закричал он на брата. «Это тебе не Парис, это Гектор, с ним даже Ахилл биться опасался. Жить тебе надоело!» Он вышел перед строем и грозно спросил, обращаясь ко всем, но глядя на стоявших рядом и о чем-то переговаривавшихся Одиссея и Большого Аякса. «Что, Гектора испугались?» «Не испугались», — ответил Одиссей. «Сразиться-то можно, только не хотелось бы стрелу в спину словить, как это уже сегодня было с Менелаем. Не очень-то я верю в порядочность троянцев с некоторых пор». «Ну что ты, Одиссей», — донеслось с ветки дуба. «Тут же мы с Аполлоном. Мы проследим, чтобы все было честно». На поляну вышел Большой Аякс и заявил. «Кому тут точно нельзя верить? Так это вот этой вот дамочке!» Он показал пальцем на Афину. «Я сам сегодня видел, как она разговаривала с ликийцами, а сразу после этого один из них выстрелил в Менелая». «Ну ты!» – гневно крикнула Афина, мысленно наложив на уже подписанный смертный приговор Аяксу резолюцию. С муками и унижением. Из греческих рядов послышался старческий кашель. Нестор вышел перед строем и, обращаясь то ли к присутствующим богам, то ли к греческому войску, заговорил. «О боги! Страшные времена настают! Доблесть в людях иссякла, бескорыстие, честность, доброта пропали. Но это не самое плохое. Хуже всего то, что доверия в людях не стало. Всякое мне повидать доводилось. Давно я живу. Застал и ту пору, про которую теперь вспоминать не хочется. Бедно мы тогда жили. Тяжело. Но богам мы тогда верили. Себе, женам своим так не верили, как богам. Оттого и жизнь наша лучше после этого сделалась. А нынешняя молодежь в золотых доспехах ходит. Ни в чем отказа не знает. И нет, чтоб богов за это благодарить. Они в них пальцем тычут и слова такие говорят, какие жене своей говорить не пристало. И к чему это нас приведет? От недоверия все беды. Войны от недоверия. Смута от недоверия. От недоверия и в долг не дадут, и в гости не позовут. И Проклида от недоверия погибла. Афина, уже начавшая за этой речью клевать носом, чуть не свалилась с ветки и недовольно заворчала. «Ну, хватит уже, дедушка, какая Проклида? При чем тут Проклида? Мы сюда воевать пришли или сказки слушать?» «Ты, дочка, не кипишись», — ласково ответил Нестор. «Слушай, что старики сказывают. Стариков слушать полезно. Повоевать ты еще успеешь. Война всегда будет, а мы, старики, будем не всегда. Ты посиди и послушай, потом еще спасибо за науку скажешь». «А я бы, пожалуй, послушал», — безразличным тоном сказал Аполлон, подперев подбородок кулаком. Тактичное замечание Нестора заставило Афину вспомнить, что она богиня мудрости, и устыдиться своих слов. Ничего не ответив, она положила щеку на ладонь и приготовилась слушать. Бойцы обеих армий поснимали тяжелые доспехи, сели на землю и тоже слушали рассказ Нестора. «Давно это было. Вы тех времен не застали, и хвала богам, что жить вам тогда не довелось. Трудное было время, бедно тогда жили, зарабатывали мало, а цены были высокие. Да и по тем ценам ничего было не достать. Жил тогда царь Кефал, красавец, охотник, не нам чета. И жена у него была красавица, а звали ее Проклидой. И так они друг друга любили, что клятву дали никогда ни с кем друг другу не изменять. Ну, клятву дать дело не хитрое, а как соблюдать ее, если оба такие красивые? Заметила однажды Кефала на охоте богиня утренней зари и сразу глаз на него положила. Эос Гиперионовна, богиня достойная и всеми уважаемая, да вот только не при вас, Афина Зевсовна, будет сказано, напередок слаба. Ни одного красивого мужчину пропустить не может, поэтому и восходит утром вся пунцовая, стыдится, значит, что всю ночь вытворяла. Вот и стала она Кефалу глазки строить и всякие недвусмысленные намеки делать. Но он ни в какую. Я, говорит, жене обещал. А Эос ему: дурак ты, Кефал, один раз ведь живем. С богиней-то можно. Или ты думаешь, что Проклида твоя случай упустит, если возможность хорошая подвернется? Ты не отвечай. Проверь сначала, а потом уже выводы делай. Превратила она Кефала в богатого иностранца и надавала ему товаров всяких заморских, какие на рынке тогда не купить было. Пришел Кефал в таком виде к жене и стал ее склонять, не при вас, Афина Зевсовна, будет сказано, к интимной близости. Но она ни в какую, я, говорит, мужу обещала. А он ей: дура ты, Проклида, один раз ведь живем, смотри, что я тебе за это подарю. И предложил ей такие подарки, что у Проклиды сразу все глаза разбежались. На рынке-то в те времена только дрянь всякая была местного производства, а тут все иностранное, качественное, с камнями драгоценными. Вот Проклида и думает: ну, с иностранцем-то один раз можно. Это же не стыдно даже, если за одну ночь столько получу, сколько другие за месяц не зарабатывают. Вот она и согласилась. А Кефал свой обычный облик принял и говорит: я-то ради тебя Эос отказал, а ты вон, оказывается, какая. И словом ее назвал нехорошим, обидным. И не при вас, Афина Зевсовна, будет сказано. Заплакала Проклида и пошла к Артемиде Зевсовне жаловаться. Она ведь богиня охоты, а Кефал, значит, ей вроде как подчиненный. «Помоги мне, — говорит Артемида Зевсовна, — забери к себе. Обидел меня муж, словом нехорошим обозвал за то, что я с иностранцем за шмотки согласилась». А Артемида Зевсовна ей отвечает: «Раз ты, Проклида, с иностранцем за шмотки согласилась, то значит, ты, наверное, то самое нехорошее слово и есть. Не возьму я тебя к себе. Мои нимфы все барышни целомудренные. Они у тебя плохому научатся. Но раз уж твой муж охотник, А я охотников не люблю, потому что они моих животных убивают. Я тебе, Проклида, все-таки помогу». И дала она Проклиде копье, не простое, а волшебное, специально для богов изготовленное, с железным наконечником, какое бьет без промаха и всегда насмерть. И превратила Прокриду в мужчину. Пришла, значит, Проклида в таком виде к Кефалу, а он как копье увидел, так сразу глазом наметным его и оценил. Тогда ведь таких копий ни у кого не было. В продаже только дрянь всякая, у которой острие пальцами согнуть можно. И стал он Прокриду упрашивать. «Продай, — говорит мужик, — копье, я тебе за него что хочешь дам и полцарства в придачу». А Проклида ему и отвечает. «Ну, раз ты мне что хочу предлагаешь, то подставляй, значит, зад. Я, — говорит, — с мужчин другой оплаты не принимаю». А Кефал и думает, ну, один-то раз не страшно, за такое копье можно. Ну и согласился. А Проклида свой обычный облик приняла и говорит ему. «А еще меня морали учил, сам-то вон, оказывается, какой». И словом его обозвала нехорошим, не про вас, Аполлон Девсович, будет сказано. Понял тогда Кефал, что зря жену испытывал. «А ну ведь как, других испытываешь, так уж готовься, что и тебя испытают». К тому же он обрадовался, что копье ему без платы досталось, и жену простил. Зажили они после этого вместе, как раньше. Только доверия прежнего у них уже не было. А без доверия какая семья? И стали Прокриду мучить сомнения, что это муж каждый день на охоту уходит. Может быть, он и не на охоту идет вовсе, а по бабам с него ж станется. Вот ушел как-то Кефал, а Проклид за ним по кустикам крадется, чтобы узнать, куда это он. А Кефал как шорох в кустике услышал, подумал, что звери, и сразу копье и метнул. А копье-то волшебное, всегда бьет без промаха. Так Проклида и погибла, недоверие ее погубило. Так что верить надо и женам, и мужьям, и друзьям, и врагам, и богам. И не надо их испытывать и правды доискиваться. Ну, узнаешь ты, что друг предатель, жена, не при вас, Афина Зевсовна, будет сказано, а боги сволочи, легче тебе от этого знания в жизни станет. То-то и оно, что не легче. Аполлон пару раз хлопнул в ладоши, разбудив Афину, которая уже задремала, положив голову ему на плечо. Проснувшись, она подскочила и, едва удержавшись на суку, зааплодировала. Бойцы обеих армий тоже одобрительно зашумели. Нестор поклонился и вернулся в строй. «Значит так», — сказал Агамемнон. «Противника Гектору определим жребием. Добровольцы, подходите. Я первый». Он снял шлем и положил туда свой жребий. То ли рассказ Нестора подействовал, то ли личный пример командира, но добровольцы нашлись. Сразу подошел Диомед, за ним Убаякса и Одиссей. Все в шлеме Агамемнона набралось 9 жребиев. Шлем отдали Нестору, тот стряхнул его, и выпал жребий большого Аякса. Тот радостно вскинул руки и прокричал. «Ну, сейчас подеремся, увидите, чья возьмет. Молитесь за меня, братцы, только молча, чтоб троянцы не услышали. А то можете и вслух молиться, пусть слышат». Афина была несколько раздосадована выпавшим жребием. Она собиралась помочь тому, кто станет биться с Гектором, но не Аякс уже помогать. Так что ей пришлось стать обычным зрителем. Гордость греческого войска, великан Аякс, шел навстречу Гектору не торопясь, осознавая и всем показывая свою мощь. В руке его покачивалась огромная под стать ему пика. Впереди себя он нес похожий на башню щит, специально для него изготовленный знаменитым мастером. Этот щит состоял из 7 слоев воловьей кожи и был снаружи покрыт медью. Шум в рядах троянцев утих. Даже сам Гектор на миг пожалел о брошенном им вызове. Но было уже поздно что-то менять. «Ну что, Гектор», — сказал Аякс, наслаждаясь произведенным впечатлением. «Ты небось думал, что у нас кроме Ахилла воевать некому? Бей первым, дам тебе шанс». Он ловко перебросил свой тяжелый щит с одной руки на другую и обратно, вызвав одобрительные возгласы со стороны греков. «Такими фокусами детей удивляй, или девушек», — ответил Гектор. «Этим боевым танцем я и сам обучен. Стой спокойно, дай прицелиться». Сказав это, он размахнулся и со всех сил метнул в Аякса копье. Оно пробило медную оболочку щита, прошло через 6 слоев кожи и застряло в 7-м. Аякс ответным броском пробил щит и доспехи Гектора, но все же немного не достал до груди героя. Со вторым копьем Гектора постигла еще большая неудача. Оно сломалось о медную оболочку щита. Аякс же сумел ранить Гектора в шею, правда, не очень серьезно. Подняв с земли огромный камень, Гектор обрушил его на Аякса. Но тот отразил его щитом и тоже кинул в Гектора камень, еще больший. Щит Гектора окончательно пришел в негодность после этого удара. Сам же Гектор повалился на спину. Аякс с радостным криком набросился на него, собираясь добить. Но в этот момент Гектор странным образом оказался вновь стоящим на ногах. «Ну, не жульничай!» – возмущенно проворчала Афина, толкнув Аполлона локтем. Тот лишь пожал плечами, показывая, что не понимает, о чем речь. Герои выхватили мечи, уже готовы были приступить к заключительной части поединка, как вдруг затрубили рога, и на поляну с двух сторон вышли греческие и троянские глашатые, и, протянув свои жезлы между сражавшимися, объявили, что ужин готов. «Что скажешь, Прямыч?» – спросил Аякс. «Ты вызов бросил, тебе решать». «Я бы, пожалуй, перекусил», – ответил Гектор, вытирая кровь с шеи. «Отдыхать тоже надо. В другой раз продолжим. А сейчас расстанемся друзьями. Пойдем, порадуем тех, кто нас ждет». С этими словами Гектор протянул Аяксу свой меч. Аякс снял пояс и протянул его Гектору. Обменявшись сувенирами и пожав друг другу руки, герои разошлись к своим войскам. Греки считали Аякса победителем. Хоть он и не убил Гектора, его преимущество всем было видно. Вечером Агамемнон принес жертву быка, и на последующем за этим перу лучшую часть, какую обычно ему самому давали, вступили герои дня Аяксу. Втрое в этот же вечер Приам собрал государственный совет. Первым слово взял Антинор. «Несправедливую войну мы сегодня вели», — сказал он. «Мы нарушили слово, данное утром Менелаю, и боги накажут нас за вероломство. Пока не поздно, мы должны исправить свою ошибку. Отдать грекам Елену, как мы обещали, а также все то, что Парис украл в Спарте». Парис вскочил и выхватил у него из рук ораторский жезл. Он уже совершенно оправился от дневных переживаний. После прогулки с Гектором по полю боя силы и самоуверенность снова вернулись к нему, и он опять чувствовал себя героем. «Ничего лучше ты придумать не мог? Не, меня такой вариант совершенно не устраивает. За это я, что ли, сегодня весь день кровь проливаю? Не отдам ей Елену, пусть и не мечтают. А золото мне не жалко, Антимах не даст соврать. Пусть хоть все заберут». Ранним утром троянский вестник сообщил грекам решение, принятое на совете. Парис согласен вернуть Менелаю все то добро, которое он привез из Спарты, чтоб оно ему на том свете поперек горла встало. Но Елену возвратить отказывается. Царь Приам предлагает сегодня не воевать, а воздать последние почести погибшему в вчерашней битве. Первым на речь вестника ответил Диомед. «Да пусть он подавится этим золотом. Не возьмем мы у него ничего. И Елену бы не взяли. Ясно же, что теперь мы будем воевать до полной победы». Слова Диомеда греки встретили приветственными восклицаниями. Когда шум утих, Агамемнон добавил. «А с мертвыми мы не воюем. Пусть сегодня будет перемирие, а завтра продолжим до полной победы». В этот день греки и троянцы снова встретились на поле битвы. Но теперь дело проходило куда как тише. Они молча собирали тела убитых и отвозили к себе в город или в лагерь. Троянцы, у которых было принято шумно выражать свои эмоции, вели себя против обыкновения сдержанно. Прям запретил им горевать при врагах, чтоб не подавать повод для злорадства. Привезенных покойников мыли, по возможности опознавали и предавали огню. Высоко к небу поднимались дымы погребальных костров из города и из греческого лагеря, радуя Аида и укрепляя в богах веру в собственное могущество. Кроме погребальных обрядов, у греков в этот день была еще и другая забота. Они решили окружить лагерь стеной на случай, если троянцы прорвутся. Военная удача изменчива, а поддержка со стороны богов была и у той, и у другой стороны. За работу они взялись со всем рвением. Выкопали глубокий и широкий ров, повтыкали в дно колья, насыпали высокий вал и сделали в нем ворота. К вечеру греческий лагерь выглядел неприступной крепостью. Возвращаясь в свой Олимпийский дворец после вечерней прогулки, Зевс повстречал Посейдона. Бог морей был мрачен и печален. «Что случилось, братец? Никак беда какая». Посейдон тяжело вздохнул и махнул рукой в сторону Трои. «Посмотри, что греки делают!» Зевс охватил быстрым взглядом побережье Гелеспонта. «Стену возводят, а что?» «То-то и оно, что стену!» – простонал Посейдон. «Стену возводят, и хоть бы кто-нибудь принес гекатомбу! Никакого благочестия, никакого почтения к богам в людях не осталось!» Зевс усмехнулся и пожал плечами. «Ты что, только сейчас это заметил?» Посейдон всхлипнул. «Так ведь стены Трои я строил! А теперь еще и греки рядом построят стены! Кто тогда мой труд после этого оценит?» «Ах, вот оно что! Но это дело поправимое. Греки ж там не всегда будут. Как уплывут, ты эти укрепления волнами смой и заровняй. И пусть кто только скажет, что греки там стену построили. А где та стена? Нету и не было. Уж такому богу, как ты, совсем не годится бояться конкуренции со смертными». Окончивших к вечеру свой труд греков ждал приятный сюрприз. Несколько нагруженных вином кораблей с Лемноса. Подарок тамошнего царя Агамемнону и Менелаю. Братья в тот же вечер распродали среди войска драгоценный груз, значительно увеличив свою долю трофеев, и греческое войско до утра гуляло под аккомпанемент разразившейся ночью ужасной грозы. Воины пили, не забывая с каждого кубка совершить возлияние мужу Геры, гадая, о чем предупреждает и громовержец этим жутковатым знамением.